Глава 20. Даниэль Дюран. Я оставляю свечи гореть на столе. Они волшебным образом создают атмосферу таинственности и близости. Второе для нас, Лулу, сегодня значит очень многое. Люди мечтают о разном. Богатстве, власти, подарках. У меня одна мечта — никогда не попадать в дыру. Ведь иначе я не смогу видеть Лулу, озаряющую тьму. Только она способна наполнять пространство светом даже там, где его нет. «Ты все так красиво украсил!» — восторгается она, заходя в комнату. «Лучше дня и не могло быть!» «Это для тебя, Лу!» Нам повезло, что отец уехал на встречу с инвесторами, потому что именно сегодня год, как мы с Лу вместе. «Я приготовил для тебя подарок». Достаю из-под кровати коробочку и передаю Лу. «Держи». «Что там?» Она мило смущается. «Открывай». Ее пальцы перебирают ленточку. Она развязывает бантик, и я замираю в предвкушении. Все накопления, которые у меня были, я потратил на этот подарок. За исключением тех, что откладывались на побег от отца. Восхитить Лу — главная задача на сегодня. «Даниэль!» Лу не верит своим глазам. «Это же так дорого! Как ты угадал, что я их хочу?» Наушники последней модели. Голубые, как и ее глаза. «Теперь ты можешь кататься и слушать музыку». «Я так тебя люблю!» Лулу подбегает ко мне и крепко прижимается своим телом. Я, как одержимый, вдыхаю ее аромат и чувствую, как боль уходит. Она забирает ее. Я утыкаюсь носом в ее щеку и щекочу, вызывая искренний смех, вибрирующий в груди. Он обволакивает мою кожу. «Ты — все, что у меня есть», — напоминаю ей. «Я знаю, и ты у меня тоже». У Лу есть мама, которая делает для нее многое. И я благодарен Вселенной, что она не приносит ей таких страданий, как мой отец мне. Единственное, что отягощает их жизнь — отсутствие больших денег. Они живут на одну мамину зарплату, и им часто приходится ограничивать себя. Мне же отцовские деньги приносят одни несчастья. Его желание вырастить бизнесмена, который будет жить на виноградниках и продавать семейное вино, перешло все границы. Однажды я откажусь от его денег и буду содержать себя сам. Сделаю из себя того, кем хочу стать, и никто мне не помешает. «Я хочу поцеловать тебя, Лу!» Нахожу ее губы своими и нежно провожу ими. Чувствую ее учащенное дыхание и опаляю своим, как голодный дракон. Она притягивает меня к себе. Наши тела так близко друг к другу, что у меня не получается сдерживать возбуждение. И Лу, ощущая его, целует меня первой. Я лишь углубляю поцелуй. Вкус вишневой жвачки остается сладким послевкусием на языке, когда она отстраняется. «Дани!» Она смотрит мне в глаза настолько пристально, что дрожь расходится по телу. «Как думаешь, когда ты сможешь уехать отсюда?» «Мы сможем», — поправляю ее. «Когда я накоплю деньги, и тетушка Белла решит все вопросы». «Неужели наступит свобода?» «Я и сам не могу в это поверить». Она мечтательно качает головой. Я сажусь на край кровати и тяну ее за собой. Лулу садится на меня бедрами, и контроль вот-вот будет потерян. «Останови меня, если не хочешь этого», — шепчу ей в губы. «Я хочу». Лулу хватается за края моей футболки и стягивает ее. Проводит рукой по шее, спускаясь ниже. Я вижу ее, такую решительную и в то же время ласковую, будто она проникает в самую глубь моего сердца. Желание одурманивает. В глазах на мгновение темнеет. Руки Лулу продолжают исследовать мое тело, и с каждым движением то, что казалось простым моментом, превращается в нечто бесконечно значимое. В этот миг я вновь убеждаюсь, насколько сильно она влияет на меня. У нас есть момент, и мы должны жить им, пока тьма не вернулась на законный трон. Когда Лу остается без одежды, скрывающей ее невероятные очертания, мы понимаем, что обратного пути нет. Мы не сможем остановиться. «Я доверяю тебе», — говорит она, словно подталкивая к большему. Я осыпаю ее кожу поцелуями, слыша бешеный ритм наших сердец. Лулу запрокидывает голову назад от удовольствия и тихо вздыхает. «Ты такая красивая!» В миллионный раз произношу я, искренне восхищаясь ей. Каштановые локоны доходят до груди, голубые глаза отражают океан. Губы небольшие, но такого насыщенного бордового оттенка, что я сравниваю их с вишней. Я поднимаю Лу на руки и осторожно кладу на кровать, нависая над ней. Она касается моих плеч, и я прокладываю дорожку поцелуев, начиная с ее губ. Чем ниже опускаюсь, тем громче ее вздохи. «Даниэль! Мой Дани!» Мое имя срывается с ее уст, лишая меня кислорода. Черт! Ураган чувств захватывает нас полностью и не отпускает до тех пор, пока каждый из нас не достигает пика. «Какого черта вы меня не предупредили?» Хлопаю дверью и тут же вываливаю на них свой гнев. «Господи, дай мне сил, чтобы не убить Итана прямо здесь!» Сжимая кулаки, пытаясь сдержать порыв накинуться на него при девушке. «А ты бы тут же согласился, да?» Мия врывается в диалог. Хватаю ее за руку, требовательно выводя из комнаты. Еще хоть одно слово, и конец придет всем в этой комнате. Замечаю на столе кувшин с водой и нервно сглатываю. Вот освежиться сейчас явно не помешало бы. «Не лезь в разговор, пожалуйста!» Цежу сквозь зубы. Она вырывается из моей хватки, яростно взмахивая руками. «Нет, Даниэль, не надо меня выпроваживать. Мы с Итаном решили, что нужно как-то продемонстрировать наши отношения». «И вы решили вот так это преподнести? А если бы я оттолкнул тебя, резко отстранился? Вы подумали, как это выглядело бы со стороны?» Итан молча наблюдает за нашей ссорой, переводя глаза с Мии на меня. «Продемонстрировать отношения? Да эти идиотские фотографии, на которых только розовые сердечки не летают вокруг нас, мало о них говорят. На пресс-конференции мы просто анекдот рассказывали». Мной завладевает не гнев, уже не он. Это ослепляющая ярость. Может, дело в том, что я даже не знаю, как должен отреагировать на такое. Не был готов к тому, что придется поцеловать девушку. Это удар под дых. Мне даже не дали время, чтобы собраться с мыслями. Может, я и согласился бы, но им легче просто поставить меня перед фактом. А это уже нарушение правил. «Никогда, никогда не смейте действовать за моей спиной!» Указываю пальцем на них по очереди. «Если еще раз подобное повторится, клянусь, я выйду из игры, выкручивайтесь, как хотите!» «Даниэль!» Итан кладет ладонь на мое плечо. «Мы думали, что потом совсем разберемся, поговорим. Может, это натолкнуло бы тебя на мысли?» Резко сбрасываю его руку, уже не пытаясь сдерживаться. «Какие, мать твою, мысли, а?» Словно со стороны слышу свой крик. «Не смейте устанавливать правила моей игры! Я должен знать, во что ввязываюсь, и никто не станет указывать мне, тем более ставить в такое положение!» Срываясь, как бешеный пес на цепи у пустой будки. За спиной будто стоит призрак прошлого, который хрупкими ладонями нажимает на плечи. Это слишком. Все происходящее здесь слишком. Мия хлопает дверью своей комнаты, а Итан тяжело вздыхает, касаясь пальцами переносицы. «На такие, Монами! С тобой невозможно договориться ни о чем. Почитай в интернете значение слова «компромисс».» Он открывает дверь, намереваясь уйти, но оборачивается. «Извинись перед Мией. Это ваша общая игра. Ведешь себя как козел». Затем он все-таки уходит, и я остаюсь один. Со своим гневом, воспоминаниями и спутанными мыслями. Я вспылил и едва не разнес пространство вокруг. Сначала подстава со стороны Итана и Мии, а затем отвратительные воспоминания, нахлынувшие после поцелуя. Поцелуй Мии вернул меня в дыру. И я ощутил весь спектр негативных эмоций в одно мгновение. Разочарование в Лулу, как отголосок прошлого, вдруг отразилось в Мии. Там, на сцене, она сделала то, о чем меня никто не предупреждал. А я не позволяю такого, ведь вещи находятся под моим контролем. И только. Кто-то стучит в дверь нашего номера, и если это Итан, я сейчас же пошлю его обратно со своими советами. Стук слишком слабый, так что я думаю на клининг. «Даниэль!» Открываю дверь. Сердце уходит в пятки. Я подрываюсь с места и крепко обнимаю человека, стоявшего передо мной. Мой ангел-хранитель. Женщина, изменившая мою судьбу и вырвавшая из лап зверя. «Мой мальчик, мой дорогой мальчик!» Она треплет мои кудри так же ласково, как и несколько лет назад, когда мы в последний раз виделись. «Тетушка Белла! Моя звезда!» Гордо произносит она, крепче сжимая меня в объятиях. «Итан еле провел меня через толпы журналистов. У входа в отель настоящий хаос. И знаешь, я требую объяснений». Я отстраняюсь и отрицательно качаю головой. «Как это мой мальчик встретил свою любовь, а я узнаю об этом из новостей? Хорошо, что решила приехать сегодня, иначе бы я жутко на тебя обиделась». Тетушка еще раз проводит по моим волосам рукой, а затем вручает мне свой золотой чемодан и пальто. Ее одежда идеально выглажена. Черные лакированные ботинки блестят на свету. Пока прохожу мимо зеркала, вижу, что ее бордовая помада оставила след на моей щеке. «Повесь, пожалуйста, пальто на вешалку. Новая коллекция Шанель». Тетушка осматривает наш номер. Особенно вазы и декоративные предметы, которые должны украшать интерьер. «Можешь заказать нам кофе и приступать». «Приступать к чему?» Тетушка посмеивается. «К рассказу. Кто такая Мия Белорос и что ты чувствуешь к ней?» Проклятие. Врать самому близкому и дорогому человеку в своей жизни — настоящее наказание. Мия выходит из комнаты в самое неподходящее время. Я даже не успеваю ее предупредить. Все рушится, как карточный домик, который сносит ветер. У нас же не просто ветер, а настоящий тайфун. И он не оставит никого в живых.